Глава 21. Не то чтобы дела потом пошли как по маслу, но несколько дней после этого разговора фон Штайнберг уже учился ходить на костылях из-за пагубных последствий пулевого ранения в бедро. Как было указано, выправленных с помощью Воронцова сопроводительных документов. А Майер тренировался, согласно такой же бумажке, изображать до нельзя контуженного близким разрывом снаряда. Все это делалось под руководством доктора Голубева, выучившего знаменитую фразу Станиславского «Не верю». Сколько не доказывал нашему комитету по устранению исторических ошибок, что смогу незаметно и благополучно переправить немцев через линию фронта и под белые рученьки довести аж до штаба ближайшей дивизии, где окопался генераль Штеблер, имеющий право прямого доклада в Берлин, большинством голосов было принято решение отправить в Фатерланд через Красный Крест 15-20 пленных гансов в ответ на возвращение наших георгиевских кавалеров и включить в их число наших засланцев, которых сегодня этапировали в Питер. На мое недовольное бурчание после окончания дебатов Павлов при стопроцентной поддержке Келлера популярно объяснил неразумному, что еще Суворов выдвинул неопровергнутый никем постулат о том, что пуля дура, а штык молодец. И что если какой ополоумевший спросонья боец или солдат влупит из винтаря по подозрительным шевелениям в кустах и грохнет того же Штайнберга, хрен с ним, другого найдем. А вот если прилетит подарочек единственному и незаменимому капитану Гурову, это будет уже непоправимая утрата. Причем у вышеупомянутого капитана есть супруга и маленький ребенок, и рисковать по пустякам не надо, а то запас удачливости может закончиться гораздо раньше ожидаемого. Перед отъездом у нас с Гауптманом состоялся интересный разговор, точнее, мой почти монолог с редкими ремарками немца, из которого, надеюсь, он хоть что-то поймет. Мы, немцы, слишком поздно осознали себя единой нацией и вышли на старт, когда другие уже были на финишной прямой, растащив по дороге самые лакомые куски. Время, как всегда, тянущееся в ожидании очень задумчивой черепахой и пары рюмок коньяка после обеда развязали Штайнбергу язык. Нам остались одни объедки, которыми брезгуют другие. Ну, не такие уж они объедки, если вы, Генрих, имеете в виду колонии. В 10 раз меньше территории, чем у британцев, а население в 30 раз меньше. Я уже не говорю об их полезности. У вас была возможность поживиться за счет гальского петушка после франко-прусской войны, но Германия этого не сделала. И, насколько я понимаю, только из-за невозможности их удержать. Зато теперь, когда в немецких гаванях прописался Хохзее-флоте, а в головах самих немцев идеи, непонятно откуда взявшегося пангерманизма, кайзер решил немного подергать за усы одряхлевшего, на его взгляд, британского льва. Но не учел, что англичане предпочитают воевать не столько своими, сколько чужими руками. Поэтому и создали угрожающий интересам всех немцев союз Франции и России. С Парижем у нас давняя вражда, но почему Петербург стал на сторону Альянса, честно говоря, Денис, я не понимаю. Даже в случае победы, что получит Россия? Не даже, Генрих. Как бы горько это ни прозвучало, все же вам придется признать, что поражение Германии – просто вопрос времени. Об этом мы уже говорили. А Россия после войны получит ощущение гимназистки, которую заманили на сеновал шоколадными конфетками. Но вместо вкусняшек предложили раздеться, расслабиться и получить максимум удовольствия. Я имею в виду согласие Британии на владение проливами. Очень невнятное и обставленное таким количеством оговорок и ограничений, что проще будет отказаться от этого подарка. «Зачем же вы тогда вступили с ними в союз?» Фон Штайнберг иронично усмехается. «Не проще было бы присоединиться к нам? В конце концов, по вашим же словам, настоящий противник у нас один и тот же». Об этом стоило бы спросить господина фон Бисмарка, который вместе с Австро-Венгрией очень здорово подгадил нам на Берлинском конгрессе, а затем приложил все силы к созданию Тройственного союза. Антанта была создана в противовес агрессивным германским аппетитам. И тем не менее войну начали славяне. Гаврила Принцип, стрелявший в эрцгерцога Фердинанда, был сербом. Бедный чахоточный студент был революционером из Млада Босны, а эта подпольная организация хоть и боролась за независимость от австрийцев, но, скорее всего, была на содержании все тех же бритов, старавшихся напакостить двуединой империи. Войну начали английские и американские толстосумы, стравив под благовидными предлогами наши страны. Могу даже назвать несколько конкретных фамилий: Ротшильд, Лёб, Шиф. Во-первых, при условии подпитки обеих воюющих сторон можно заработать огромные деньги. А во-вторых, есть у них навязчивая идея похоронить континентальные монархии. С парламентариями любой партийности и национальности договариваться не в пример легче и дешевле, чем с капризными венценосными особами. Вы хотите сказать, что несколько банкиров способны влиять на правительство? Наивно удивляется Штайнберг. Но эти фамилии – акулы, вокруг которых вьются прилипалы помельче. Варбург, Томпсон, Рокфеллер, Перкинс, Райан, Вандерлип, Дэвисон, Ламонт и так далее. Им наплевать на все, кроме прибыли. И любое правительство любой страны им не помеха. Кто-то из Ротшильдов сказал: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы». Сказано это будет немного позже, но смысла абсолютно не меняет. Сейчас они делают ставку на революционеров всех мастей. Своих социал-демократов вы смогли до поры до времени стреножить, но в условиях постоянного ухудшения условий жизни из-за тягот войны и в Германии могут набрать силу наиболее радикально настроенные борцы за справедливость, которые вдруг захотят свергнуть германского императора, не справившегося с бременем власти. Что же касается России, у нас этот процесс идет еще с 1905 года. И финансирование революционеров из-за границы тоже. Причем ваша страна, Генрих, принимает в этом очень активное участие. Вам знакомо имя Израиль Гельфанд? Он же Александр Парвус. Нет? Данный господин от социал-демократии явился в ваш генеральный штаб с подробным планом развала Российской империи путем денежной подпитки революционных и националистических партий. Самого его отодвинули в сторонку, но идею взяли на вооружение, не сумев победить нашу армию в открытой борьбе. Простите, Денис, но в данный момент наши войска находятся на вашей территории, а не наоборот. И вспомните весну прошлого года. Генрих пытается аргументированно ткнуть меня носом в очевидное. Не все так просто. Давайте тогда уж вспомним наступление Восточной Пруссии в 14-м, когда ваши дивизии раскатывались в тонюсенький блин русским паровым катком. И только преступная бездеятельность, если не сказать хуже, одного генерала превратила победу в поражение. А что касается нашего великого отступления, оно было обусловлено в большей части специально созданным дефицитом боеприпасов, нежели слабостью русского солдата. Это тоже действие пресловутых революционеров? Фон Штейнберг снова демонстрирует ироничную усмешку. Или все же ваш знаменитый русский бардак? Но это смотря с какой стороны глянуть. Кто-то, пользуясь бардаком, набивает свои карманы, а кто-то, получая гораздо большие преференции, этот самый бардак организовывает. Почему же ваш царь не прекратит это? Потому что эту информацию ему подают под абсолютно другим соусом. Не улыбайтесь, у вас дела обстоят точно так же. Может быть, размах чуть меньше. Ни наш царь, ни ваш кайзер не получают стопроцентно правдивую информацию. Задача монархов – декларировать общее направление, а расставить акценты и проработать детали – это уже работа министров и их подчиненных, чем, кстати, они очень хорошо пользуются. Так что ничего нельзя с этим поделать? Не найдется ни одного честного человека, который смог бы открыть глаза? А его подпустят близко к августейшему уху? Я очень сомневаюсь. Хотя другой путь есть, пусть и не вполне законный, но тем не менее достаточно эффективный. У нас на Руси есть поговорка типа «Сколь веревочки не виться, все равно конец известен» или «Все мы под Богом ходим». Был у нас один известный парламентский деятель Александр Иванович Гучков. Почти открыто выступал против императора, любил называть себя его личным врагом. Дальше делаю многозначительную паузу и, насколько это возможно, на немецком перехожу на эзопов язык. Да вот беда, любитель был за чужими женами поухлёстывать, да еще и заявил недавно, что у наших эсеров нет будущего. Выходил как-то из ресторана, да и получил пулю, для него отлитую. Говорят, то ли революционеры на него сильно обиделись, то ли муж его спутницы оказался чересчур ревнивым. Гауптман долго и пристально смотрит на меня, вникая в смысл сказанного, затем возражает. «Это незаконно, это преступление». «Согласен, но есть два пути решения вопроса. Или признать преступлением и осудить, или поменять законы». Один мысленный эксперимент на основе вышеупомянутого вами русского бардака. Допустим, командиру дивизии приказано атаковать противника всеми силами. В первом случае он при неудаче будет отстранен от должности и откомандирован в резерв дожидаться следующего раза, чтобы отличиться. Во втором, по некоему гипотетическому закону, он подлежит суду военного трибунала, невзирая на чин, а его все имущество – конфискации в казну. Более того, все детали процесса будут активно освещаться в прессе и очень негативно скажутся на реноме семьи. Вопрос – будут ли действия дивизионного командира одинаковыми в обоих случаях? Ответ очевиден? Конечно, но ведь ситуации могут быть разными. Еще фон Клаузевиц ввел понятие «туман войны». Ну а для этого нужно будет создавать, к примеру, военный арбитраж, куда войдут честные и грамотные офицеры. Именно честные, а не преданные кому-либо. Но вернемся к парламентариям. Принцип тот же. Если его деятельность наносит вред стране, он преступник. Или по некомпетентности, или по злому умыслу. Что на суровость приговора не повлияет? Ну хорошо, еще один пример. Представьте себе некий механический прибор, состоящий из шестеренок, болтиков, шайбочек и прочих мелких деталей. Он работает, пока все они исправны и выполняют свои функции. Но если какая-то деталь ломается, прибор не действует. Следовательно, детальку изымают и ставят на ее место новую, а старую или ремонтируют, если это возможно, или выбрасывают за ненужностью. С Майером беседа была гораздо короче и скучнее. Кто о чем, о вшивой, о бане? Единственное, что гордый тевтон соизволил сообщить русскому варвару, так это то, что наш поединок не отменяется, а переносится на неопределенное время. Пришлось заверить беднягу, что, мол, да, в любой момент, любое место, всегда к вашим услугам. Была бы вместо фуражки шляпа, как у де Артаньяна, расшаркался бы в реверансах. Ну и хрен с ним. Будем заниматься текущими делами. Конец августа, надо Лесечку в гимназию пристроить, а то у наших медиков, взявших над ней плотное шефство, что-то туго это получается, везде вежливо посылают подальше. И проконтролировать, как втянется в учебу новый поток фронтовиков. Приехал там один индивидуум, так и я чуть на пятую точку не сел, когда фамилию услышал.